Глава 20. Как обычно, в летние знойные дни площадь Испании наводняли толпы обливающихся потом туристов. Они толкались в притирку друг к дружке с дорогими фото- и видеокамерами на шеях, с багровыми лицами, прикрытыми от солнца обвислыми полями шляп и продолговатыми козырьками бейсболок. С высоты испанской лестницы Лили наблюдала за этим волнующимся людским морем, за отдельными водоворотами, то и дело возникавшими вокруг торговцев сувенирами, и за встречными потоками сталкивающихся туристических групп. Оглядевшись с опаской по сторонам, нет ли поблизости воров-карманников, она перевела взгляд на лестницу, отстраняя рукой назойливых, как мухи, продавцов безделушек. И заметила, что время от времени на нее поглядывают проходящие мимо мужчины, удостаивая ее, впрочем, всего лишь мимолетным вниманием. Взгляд, похотливый блеск в глазах и тут же поиск очередного объекта внимания. Направляясь вниз по лестнице на площадь, мимо обнимающейся парочки, мимо склонившегося над книгой паренька, Лили уже и думать о них забыла, она влилась в безудержный людской поток. В толпе Лили ощущала себя в безопасности. Толпа делала ее безликой и таким образом защищала. Конечно, это была всего лишь иллюзия, по-настоящему безопасного места для нее не существовало. На площади, протискиваясь меж без устали щелкающих фотоаппаратами туристов и рьяно уплетающих мороженое ребятишек, она вдруг поняла, что как раз здесь-то заметить ее проще простого. Толпа служит прикрытием как жертве, так и хищнику. Она перешла через площадь и миновала магазин, где торговали дизайнерской обувью и сумочками, которые она никогда в жизни не сможет себе позволить. За магазином располагался банк с банкоматом, возле него топтались трое, она встала четвертой. К тому времени, когда подошла ее очередь, она успела хорошенько рассмотреть всех, кто маячил поблизости, но воров среди них не заметила. «Придется снять кругленькую сумму», — решила Лили. Она жила в Риме уже целый месяц, но работу за это время так и не нашла. Хотя она бегло разговаривала по-итальянски, это не помогло ей устроиться ни в одну кофейню, ни в одну сувенирную лавку, так что в кармане у нее остались последние 5 евро. Она вставила в банкомат свою пластиковую карточку, запросив 300 евро, и стала ждать, когда тот выдаст ей наличность. Однако банкомат вернул ей карточку вместе с распечатанной квитанцией. И только. Лили уставилась на квитанцию и тут почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. Она не нуждалась в переводчике, чтобы понять, что там было написано. «Недостаточно денежных средств». «Ладно», — решила Лили. «Наверное, я запросила слишком много зараз, без паники». Она снова вставила карточку, набрала код и запросила 200 евро. Вот уже какая-то дама у нее за спиной тяжело вздохнула, словно хотела сказать, нельзя ли поживее. Лили в третий раз вставила карточку в банкомат, запросила 100. «Недостаточно денежных средств». «Эй, вы когда-нибудь там закончите возиться? Или вам целый день нужен?» — возмущенно спросила дамочка у нее за спиной. Лили резко развернулась. Ей хватило только одного взгляда, полного злости, чтобы дамочка в испуге попятилась. Лили обошла ее и направилась обратно к площади, двигаясь вслепую и уже нисколько не беспокоясь о том, что за ней, может, следят или идут по пятам. Дотащившись кое-как до испанской лестницы, Лили вдруг поняла, что ноги больше ее не слушаются. Она рухнула прямо на ступени и уронила голову на руки. Деньги кончились. Она знала, счет ее, конечно, мало-помалу убавлялся и, в конце концов, истощился бы совсем, но у нее была полная уверенность, что еще хотя бы месяц она кое-как протянет. Сейчас же денег у нее осталось только на то, чтобы пару раз перекусить, и все. Ни о какой гостинице на ночь, ни о какой постели нечего было и помышлять. Ну да не беда, здесь на ступеньках тоже можно устроиться с комфортом, и вид отсюда прекрасный. А захочется есть, так на помойке всегда можно разжиться сандвичем, недоеденным каким-нибудь туристом. Кого я пытаюсь обмануть? Надо где-то срочно раздобыть денег. Она вскинула голову, оглядела площадь и увидела много одиноко слоняющихся мужчин. «Эй, ребята, может, кто-нибудь из вас желает раскошелиться за вечерок с горячей отчаянной девчонкой?» Но тут она заметила 3 полицейских, патрулирующих площадь по периметру, и решила, что здесь не самое подходящее место ловить рыбку. Угодить за решетку — не самый лучший выход из положения, к тому же для нее он может стать роковым. Лили расстегнула рюкзак и принялась лихорадочно копаться в нем. Может, на дне завалялась скомканная купюра, а она ее случайно не заметила? Или хотя бы 2-3 монет? тщетная надежда. Ведь у нее на счету был каждый грош. Она нашла упаковку ментоловых конфет и шариковую ручку, но не обнаружила ни одной монетки. Вдруг девушка наткнулась на визитную карточку, на ней было напечатано имя Филиппо Кавалье. Она сразу же вспомнила его лицо, водителя грузовика с похотливыми глазками. «Если тебе негде остановиться, — говорил он, — у меня есть квартира в городе». «Понимаете, мне негде остановиться». Лили снова опустилась на ступеньки, машинально теребя карточку пальцами, пока в конец ее не истрепала. Думая о Филиппо Кавалье, вспоминая его бесстыжие глазенки и небритую физиономию, какой ужас! Но, впрочем, в жизни ей случалось проделывать и кое-что похуже, гораздо хуже. И до сих пор за это расплачиваюсь. Она застегнула рюкзак и огляделась в поисках телефона-автомата. «Бесстыжие глазенки или какие там еще?» — рассудила она. «А девочке надо кушать». Лили остановилась в коридоре напротив квартиры 4G, нервно оправила блузку, пригладила волосы. И тут же удивилась себе, какого черта еще беспокоиться о внешнем виде, памятуя о том, каким грязнулей был этот самый Филиппо, когда она видела его в последний раз. «Господи, только бы у него не воняло изо рта!» — мысленно заклинала она. «А так, пусть хоть Боров, хоть урод, сойдет!» Главное — закрыть глаза и не смотреть. Но если воняет изо рта... Дверь распахнулась. «Заходи», — пригласил Филиппо. Едва она взглянула на него, как ей захотелось развернуться и бежать прочь. Он был в точности, каким она его запомнила. Колючий, щетинистый подбородок, плотоядный взгляд, пожирающий ее лицо. Он даже не счел нужным переодеться в приличную одежду перед ее приходом. На нем были только майка без рукавка и мешковатые брюки. «Да и зачем утруждать себя лишними заботами, наводить лоск? Ясное дело, он знал, что привело ее сюда. Уж точно не его точеная фигура и не искрометный ум». Она вошла в квартиру, там пахло чесноком и табаком, причем один запах силился перебить другой, а так, в общем, ничего ужасного. Она увидела тахту и стулья, аккуратную стопку газет и кофейный столик. Балконное окно выходило на другой многоквартирный жилой дом. Было слышно, как у соседей за стеной работает телевизор. «Может, вина, Кэрол?» «Кэрол. Она уж и забыла, каким именем ему представилась. Да, пожалуй, — согласилась она. — А поесть случайно не найдется?» «Поесть? Ну, конечно». Он осклабился, глаза его смотрели все так же с вожделением. Он понимал, это всего лишь прелюдия перед главным. Достал хлеб, сыр и небольшую миску с маринованными грибами. Не бог весь какой пир, так легкая закуска. Значит, большего она не заслужила. Вино было дешевое, кислое и вяжущее, но под нехитрую снять она выпила 2 стакана. Уж лучше быть пьяной, чем трезвой перед тем, что за этим последует. Он сидел за столом напротив нее и, потягивая вино, наблюдал за нею. Сколько же женщин прошло через эту квартиру? Сколько из них сидело за этим же столом, собираясь с духом, прежде чем отправиться в спальню? Наверняка ни одна из них не была здесь по доброй воле. Им, как и Лили, тоже, наверное, нужно было выпить 2-3 стакана перед грязным делом. Он обошел вокруг стола, она застыла, точно каменная, когда он расстегнул 2 верхние пуговицы у нее на блузке. Затем он вернулся на свое место и так и сидел, любуясь ложбинкой на ее груди. Она старалась не обращать на него внимания и взяла другой кусок хлеба. Осушила стакан и налила себе еще. Он снова поднялся, обошел стол и встал у нее за спиной. Расстегнул на блузке остальные пуговицы, стащил блузку у нее с плеч и принялся за бюстгальтер. Она положила в рот ломтик сыра, разжевала, проглотила. Едва не поперхнулась, когда он обхватил ее грудь своими лапищами. Она напряглась в струну и сжала кулаки, борясь с искушением развернуться и со всей силы отвесить ему оплеуху. Но вместо этого позволила ему зайти спереди и расстегнуть молнию у нее на джинсах. Затем он притянул ее к себе, и она безропотно встала. Так ему было сподручнее стянуть с нее все остальное. Когда она, обнаженная, замерла посреди кухни, он подался назад и оглядел ее всю с ног до головы с нескрываемой похотью в глазах. Сам же он даже не удосужился раздеться, развернул ее к столику, расстегнул свою ширинку и тут же овладел ею. Так резко, что аж шкафы с посудой заходили ходуном. «Давай же, скорее заканчивай свое дело, черт бы тебя побрал!» Но он только начал. Развернул ее, поставил на колени и взял так прямо на кафельном полу. Потом продолжил в гостиной перед балконным окном, словно хотел, чтобы весь мир видел, что он, Филиппо, может отыметь женщину в любой позе, в любой комнате. Она закрыла глаза и прислушивалась только к звукам телевизора за стенкой. Радостная музыкальная заставка какой-то телеигры, задорный ведущий. Она сосредоточилась на телевизоре, лишь бы не слышать, как рычит и сопит Филиппо, сжав ее мертвой хваткой. И вот, наконец, он завершил свое дело и рухнул на нее всей своей тушей, грозя задушить. Она кое-как вылезла из-под него и так и осталась лежать на спине, взмокшая от его пота и своего собственного. А еще через мгновение он уже храпел вовсю. Она оставила его там же, на полу в гостиной, а сама пошла в ванную принять душ. И простояла там целых 20 минут, смывая с себя все его следы. Потом вернулась с мокрыми волосами в гостиную, чтобы убедиться, что он все еще спит. Так оно и было. Она тихонько пробралась в его спальню и принялась обшаривать ящики комода. И там под грудой носков обнаружила пачку денег, 6 евро, не меньше. «Не досчитается сотни, не обеднеет», — подумала она, пересчитывая купюры. «Уж сотню-то она отработала». Она оделась и уже нагнулась за рюкзаком, как вдруг услышала за спиной его шаги. «Уже уходишь?» — спросил он. «Тебе что, одного раза хватает?» Она медленно повернулась и выжила из себя улыбку. «Один раз с тобой, Филиппо, стоит 10 раз с любым другим». Он осклабился. «Да, все женщины так говорят». «Значит, все врут». «Да оставайся, я приготовлю обед». Он подошел ближе и стал теребить прядь ее волос. «Оставайся, может...» На раздумье у нее ушла пара секунд. «Останься она здесь еще и на ночь, ей это стало бы слишком дорого». «Мне нужно идти», — сказала она, поворачиваясь. «Ну, пожалуйста, останься». Он осекся и с отчаянием прибавил: «Я заплачу». Она остановилась и оглянулась на него. «Ну как, договорились?» — мягко спросил он. Ухмылку с его лица как рукой сняла. Теперь на нем запечатлелась грустная мина. От самодовольного павлина не осталось и следа. Жалкий, понурый уволень средних лет, с толстым брюхом, совсем-совсем одинокий. Еще недавно его глазки сверкали нездоровым блеском, теперь же они потухли от усталости и от горечи поражения. «Все понятно», — вздохнул он. «Ты пришла не ради меня, а ради денег». Тут она впервые посмотрела на него без отвращения и впервые решилась сказать правду. «Да», — подтвердила она, — «мне нужны деньги. Я на мели, а работу время найти не могу». «Ну, ты же американка, можешь поехать домой». «Не могу». «Почему же?» Она отвернулась. «Не могу, и все. Там мне ловить нечего». Немного поразмыслив над ее словами, он пришел к резонному умозаключению. «Тебя ищет полиция?» «Нет, не полиция». «Тогда от кого же ты бегаешь?» «От самого дьявола», — сказала она себе. Но вслух произнести побоялась, иначе он решил бы, что она спятила. И она ответила просто: «От одного типа, страшного такого». «От жестокого поклонника, верно?» — решил он. И сочувственно кивнул. «Значит, тебе нужны деньги. Ладно, идем. Дам немного». Он повернулся и направился в спальню. «Погоди, Филиппо». Она виновато полезла к себе в карман и достала 100 евро, которые вытащила у него из ящика с носками. И как только у нее рука поднялась ограбить парня, истосковавшегося по простому человеческому общению. «Прости», — призналась она. «Это твое. Честное слово, мне очень нужны деньги, но я не должна была их брать». Она подошла к нему, взяла его руку и вложила в нее деньги, едва осмелившись посмотреть ему в глаза. «Как-нибудь перебьюсь». Она развернулась, собираясь уходить. «Кэрол, это твое настоящее имя?» Она остановилась, держась за дверную ручку. «Какая разница? Оно не хуже любого другого». «Говоришь, тебе нужна работа? А что ты умеешь?» Она посмотрела на него: «Все, что угодно. Могу быть хоть уборщицей, хоть официанткой, лишь бы платили наличными». «Ты хорошо говоришь по-итальянски». Он задумчиво посмотрел на нее. «У меня тут в Риме живет двоюродная сестрица», — наконец сказал он. «Экскурсии всякие устраивает». «Какие экскурсии?» «В форум, в базилику». Он пожал плечами. «Сама знаешь, по всяким разным местам, куда обычно ходят туристы. Иногда ей нужны экскурсоводы, говорящие по-английски. Только у них должно быть образование». «У меня есть. Я закончила колледж под специальностью античность. Новая надежда заставила ее сердце биться сильнее. В сущности, я много всего знаю об истории, о древнем мире». «А о Риме?» Лили вдруг рассмеялась и поставила рюкзак на пол. «Если уж на то пошло, — ответила она, — то да».